Глава 23. «Господин подполковник, за минувшую ночь мы потеряли еще 4 верблюдов», — доложил Поль. Глаза Флотерса гневно сверкнули в сумраке палатки. Приходы к подполковнику даже по второстепенным делам быстро превратились в самую неприятную обязанность младшего лейтенанта. Он всерьез побаивался вспышек гнева своего командира. «И что, по-вашему, я должен предпринять, лейтенант? Вы не можете самостоятельно распорядиться насчет мертвых верблюдов?» «Конечно могу, господин подполковник. Просто я подумал, что вам необходимо знать. С них уже сняли шкуры. Таким образом, число потерянных нами верблюдов составляет 32». «Вы испытываете мое терпение, де Врис. Я умею считать не хуже других». «Да, господин подполковник». «Проследите, чтобы проводники не продали мясо какому-нибудь встречному каравану. Вероятно, они отравили верблюдов, рассчитывая нажиться». Подполковник лежал на походной койке, пытаясь утихомирить огонь Ишиаса, полыхавший у него по всей пояснице. «Позовите Брама!» — морщась, распорядился он. Поль разыскал денщика. Услышав приказ, тот лишь вздохнул. «Опять укол!» — пробормотал он. Нынче все офицеры знали тайну Флотерса. Подполковник не доверял офицерам, проводникам и вообще кому-то бы ни было. Единственным его надежным спутником являлся Морфий. Такие тайны можно было сохранять во Франции и даже у Аргле, но в путешествии все на виду, и тайны быстро раскрываются. Когда караван двигался, Флотерс ехал на своем большом белом верблюде впереди экспедиции. Он сидел напряженно, морщился от боли и не желал никого видеть рядом. Когда караван останавливался на ночлег, Флотерс редко выходил из своей палатки. Его настроение напоминало температурные скачки, достигая то точки кипения, то точки замерзания. Он вдруг становился добрым и столь же неожиданно впадал в ярость. Казалось, ему трудно принимать решения. Простые вопросы, не требовавшие особых раздумий, ставили его в тупик. Глаза Флотерса часто бывали остекленевшими, взгляд — рассеянным. Он в одиночку бродил среди дюн и скал, болезненно шаркая ногами и что-то бормоча. Если Поль и другие офицеры заговаривали с ним, он почти не обращал на них внимания. Правда витала в воздухе, но заговорить на запретную тему решился никто иной, как Реми. Если бы не их дружба, Поль отчитал бы его, как положено офицеру. Однако была и другая причина. Слова Реми были отражением его собственных страхов. «Подполковнику следовало остаться в Париже», — проворчал Реми, глядя, как Брам вошел в палатку Флотерса. «Уж не знаю, что подвигло его отправиться в пустыню с больной спиной. В силе воли ему не откажешь, но его пристрастие к морфию нас всех погубит». Поль мрачно кивнул. Половину времени он не в себе, а в другую половину к нему не подступиться. «Вчера в течение часа он трижды приказывал мне седлать верблюда, а потом забыл», — сказал Реми. «Я слышал, как он спрашивал Брама, кто это сделал. А тут он как-то потерял дневник, в котором строчит вечера напролет. Шуму было! У себя в палатке все вверх дном перевернул. Накинулся на Брама, дескать, это ты спрятал дневник?» А дневник преспокойно лежал у него в сидельной сумке. Пусть и неохотно, но Поль все яснее осознавал непригодность Флотерса для руководства экспедицией. «Мы должны взять это на себя», — сказал он Реми. После подполковника следующим по старшинству был капитан Массон. Лейтенант Диану, наиболее близкий к Полю по званию, держался холодно, но свои обязанности выполнял исправно. Побеген и Денери были сержантами, имевшими большой опыт странствий по пустыне. И, конечно же, Реми Кавур, который ничего не знал о Сахаре, зато обладал смекалкой бывалого солдата и развитой интуицией. «Мне это надо было сделать раньше», — признался Реми. «Положение дрянное. Это как оттяпать голову гильотиной, а потом ждать, что тело поведет себя так, будто ничего не случилось». К концу января экспедиция уже находилась в нескольких сотнях километрах от Уарглы, двигаясь все дальше на юг. Инженеры продолжали свою изыскательную работу. Вечерами они склонялись над столами и при свете керосиновых фонарей отмечали пройденный за день путь, составляя подробные карты. Караван миновал кратер Амгит, а туарегов по-прежнему было не видно и не слышно. А между тем экспедиция двигалась уже по туарегским землям, так и не получив разрешения на проход. Молчание туарегов порождало страх и предрассудки. По ночам шамба вертелись, как на иголках. Стрелки тоже проявляли нервозность. Порой, давая волю страху, они стреляли в призраков. Когда останавливались вблизи дюн и дул ветер, из темноты доносилось странное гудение далеких песков. «Это смех дженумов», — говорили шамба, — «и вой ангела смерти». Пустыня у их ног была испещрена следами. Значит, до них здесь проезжала большая группа всадников. «Это туареги», — ворчал Реми. «Тогда почему не показываются? Они играют с нами». Так проходили недели. Проводники и фараские туареги, которых наняли в Уаргле, держались особняком. Они жили далеко на юго-западе, между Гао и Тимбукту, и всегда находились в дружеских отношениях с сахагарскими туарегами. Но даже эти замкнутые, угрюмые люди побаивались предательства. У колодцев Эль-Хаджаджа экспедиции встретился караван, идущий с юга на север. Хозяин каравана ткнул пальцем в сторону подполковника и сказал: «Ахитагель с ненавистью относится ко всем чужеземцам. Ваша миссия вызывает у него недоверие. Мудрее всего вернуться туда, откуда пришли». «Чепуха!» — заявил в тот вечер своим офицерам Флотерс. «Я отправлял Аминакалю послание за посланием, заверяя его в том, что мы не имеем злых намерений. Он позволит нам пройти. Мы зашли слишком далеко, чтобы поворачивать назад. Мы обязательно пройдем». «Господин подполковник, моральное состояние алжирских стрелков низкое», — сказал капитан Массон. «Нескольким был объявлен выговор за призывы повернуть назад». «И слышать не желаю!» — заорал подполковник, лицо которого затряслось от гнева. «К чертям их моральное состояние! Ваша обязанность — следить, чтобы они не распускали свои грязные языки. Каждого, кто подстрекает к возвращению, расстреливать на месте! Слышите?» — закричал на своих офицеров Флотерс. «Вы меня слышите?» Через два дня экспедиция получила ответ Аминакаля, и свидетельством этого стало поведение восьми ифарасских проводников-туарегов. Обычно они ехали далеко впереди, становясь пятнышками на горизонте. Первым их возвращение заметил капитан Массон и остановил своего верблюда. Заслонив глаза от солнца, он стал всматриваться вдаль. Проводники уже не маячили на горизонте, а быстро двигались в сторону каравана, становясь все заметнее. Все восемь. Прежде они никогда так себя не вели. Подполковник подъехал к капитану, а следом подъехали Диану и Деврис. «Похоже, мы скоро встретимся с посланцами Аминакаля», — не отрываясь от бинокля, сообщил Массон. «Я насчитал 32 человека, вооружены до зубов. Копья, щиты, мечи. Думаю, кое-у-кого есть и винтовки. Сказать о другом оружии пока не могу». Позади проводников, которые были уже совсем близко, тянулась призрачная высокая золотисто-синяя цепь. Издали посланцы Аминакаля казались нереальными существами, явившимися из иного мира. Раскаленный воздух вокруг их фигур сжимался и дрожал. Капитан передал бинокль подполковнику Флотерсу. «Капитан, прикажите стрелкам выстроиться в цепь. Оружие в руки не брать, караван остановить». «Диану, Деврис, выполняйте!» — распорядился Массон. Оба лейтенанта рванулись с места, передавая приказ Кавуру, Денери и Побегену. Все пятеро повернули назад и поехали вдоль протяженной колонны людей и верблюдов, отдавая распоряжение и наводя порядок в караване. Весть о приближающихся туарегах распространилась с быстротой молнии. Стрелки выстроились в цепь за спинами офицеров и сержантов, встав перпендикулярно к длинному каравану, лихорадочно пытавшемуся сомкнуть ряды. Вьючных верблюдов погонщики выводили вперед, выстраивая позади стрелков почти впритык. В воздухе слышались их крики и ругань. Невзирая на шум и суматоху, они быстро добились нужного результата. Месяцами погонщики только и говорили о людях пустыни, которые теперь ехали им навстречу. И сейчас, когда до встречи оставалось совсем немного, они не теряли ни минуты. Цепь туарегов находилась в 10 метрах от французов, когда человек, ехавший на правом фланге, замер. Остальные последовали его примеру, остановившись практически одновременно. Облако пыли догнало их и почти целиком скрыло из виду. Поль внимательно следил за обеими цепями. Теперь двигались только верблюды, которые норовили встать поудобнее, фыркали и вытягивали шеи. Их всадники с обеих сторон сидели неподвижно, изучая друг друга. Наконец пыль улеглась, верблюды успокоились, и воцарилась тишина. Подполковник сидел прямо на своем могучем белом верблюде с парадной саблей на боку. Помимо пистолета в кобуре, другого оружия при нем не было. За его спиной, ближе к центру, остановились офицеры, а позади офицеров замерли в тревожном ожидании алжирские стрелки. Вместо формы на них была привычная для пустыни одежда. Головы большинства стрелков покрывали тюрбаны, когда-то белые, но из-за редкой стирки поменявшие цвет на оттенки желтого и коричневого. Кое-кто носил фески, надетые на бикрень. Грязные одеяния делали их похожими на разношерстную ватагу пустынных бродяг. Но от бродяг они отличались суровым выражением прожаренных солнцем и обветренных лиц, а также дулами винтовок «Гра», тускло поблескивающих на солнце. Позади стрелков находились смертельные враги туарегов, караванщики Шамба, хозяева северных пустынь, называемых Хааб-эль-Рех, «Дуновение ветра». Поль был поражен контрастом между двумя силами. У туарегов он не увидел даже отдаленного намека на грязь и неряшливость. Синие люди Сахары, ахагарские туареги, благородные и хагарыны, гордо восседали на своих верблюдах, облаченные в синее и черное. Их лица, кроме глаз, были закрыты тагильмустами. Если большинство Шамба носили тюрбаны в кривь и в кость, как придется, туареги относились к своим головным уборам как к украшению и искусству. В расцветке хлопчатобумажных тагильмустов преобладали темные тона. Метры мягкой ткани были навернуты вокруг головы и под подбородком, а концы либо закинуты на плечи, либо собраны в изящные складки на груди. Судя по узким полоскам кожи, доступным постороннему взгляду, лица туарегов были светлее, чем у алжирцев, сидевших напротив. Но в основном посторонний взгляд видел только глаза. Многие были в красивых синих накидках со швами на плечах и прорезями для шеи и рук, но оставлявших открытыми грудь. Края накидок украшала изящная вышивка. Одежда других напоминала балахоны, доходившие почти до икр. Длинные, темного цвета штаны туарегов почти скрывались под накидками. На ногах у них были кожаные сандалии. Более половины туарегов имели винтовки, но их оружие не шло ни в какое сравнение с винтовками «Гра». Это была удручающая коллекция старья, заряжавшегося с дула, кремниевых ружей и капсюльных винтовок, изготовленных почти век назад. Традиционное вооружение туарегов отличалось большей однородностью. В левой руке они держали щиты из прочных шкур антилопы, тщательно выделанных и плотно натянутых на деревянные каркасы. В правой — копья с медными наконечниками, поднятыми вверх. Длинные древки копий украшали вертикальные узоры. У каждого туарега висел в кожаных ножнах большой обоюдоострый меч, а под одеждой явно были припрятаны кинжалы, привязанные к предплечьям. У некоторых кинжалы, убранные в ножны, висели прямо на шее. У туарегов имелись также длинные кривые сабли для нанесения ударов и отсекания вражеских голов и рук. Численность их отряда втрое уступала численности французской экспедиции, но они подавляли одним своим присутствием. Поль воочию видел людей, населявших истории его детства, и реальные туареги вполне соответствовали воображаемым. Они были величественными и свирепыми, гордыми до высокомерия, настоящими аристократами Сахары. Если французы просто сидели на верблюдах, туареги на своих восседали, как на троне. Поль понимал, почему они вселяют во врагов такой ужас. Эти воины на быстроходных мехари, вооруженные устрашающим оружием, выглядели настоящими гигантами и казались неуязвимыми. Невозможность видеть их лица только усиливала и подпитывала благоговейный страх перед ними. Замерев в седле, Поль поочередно всматривался в глаза каждого туарега, пытаясь уловить хоть что-то знакомое. Его взгляд перемещался от одной пары глаз к другой. Интересно, сумеет ли он после стольких лет узнать Муссу и узнает ли Мусса его? Но если Мусса и находился среди отряда, двоюродный брат ничем себя не проявлял. Тот же туарег, который остановил процессию соплеменников, медленно двинулся вперед. Внешне он ничем не отличался от остальных, если не считать барабана, прикрепленного к задней части седла. Это был табол, барабан, символизирующий власть. Туарег понукал верблюда ногами. Подполковник тронул поводья и двинулся навстречу, едва слышно скомандовав. «Мадани, за мной!» Эль-Мадани, сержант с сидеющими волосами, выехал из цепи алжирских стрелков, двигаясь по левую руку от Флатерса и слегка отставая. Подполковник говорил по-арабски, но в ответственных переговорах пользовался услугами переводчика, чтобы точно понимать смысл сказанного. Эль-Мадани давно служил в африканской армии. Его отец был торговцем в Акабле, стоящем на перекрестке караванных путей. Еще мальчишкой Эль-Мадани выучил туарегский язык, на котором мог и читать. Его французский был безупречен. Туарег заговорил первым. «Меня зовут Атиси. Передаю вам приветствие нашего правителя Аминакаля». Пока Эль-Мадани переводил его слова Флатерсу, Атиси сунул руку под накидку и достал свернутую бумагу, перевязанную тонким кожаным шнурком. Игнорируя протянутую руку Эль-Мадани, туарег подался вперед и вручил послание самому Флатерсу. Атиси молча ждал, пока подполковник развяжет шнурок. Послание было написано чернилами, сделанными из верблюжьей мочи и древесного угля. Взглянув на него, подполковник передал лист Эль-Мадани. Пока стрелок вчитывался в написанное, Флатерс сказал: «Я подполковник Поль Флатерс. Передаю миролюбивое приветствие и подарки правительства Французской Республики Аминакалю Ахитагелю и народу Ахагара». Прервав чтение, Эль-Мадани перевел эти слова, добавил слово «правитель» перед именем Аминакаля. Затем он прочитал подполковнику послание Ахитагеля. «Дорога на юг небезопасна. Есть определенные сложности. Суданцы убили весь караван, шедший из Триполи, посчитав, что в составе каравана могут находиться христиане. Следуйте по самой прямой дороге, ибо мы не возражаем, чтобы вы проходили через наши ариваны». «Правитель Аминакаль сейчас находится на юге, близ Абалессы», — вновь заговорил Атиси. «Он отрядил своего толкового посланца, который проведет вас через Ахагар». Атиси указал на проводника. «Он знает путь не хуже самого Ахитагеля. Он и еще трое будут вас сопровождать. Вашим проводникам здесь нечего делать, и они должны немедленно покинуть караван». Ифараские туареги не выказали ни малейшего удивления. Они этого ожидали. «Мы согласны», — ответил за подполковника Эль-Мадани, «и благодарим вас за гостеприимство». Поль подъехал к подполковнику и заговорил почти шепотом, чтобы не слышал даже Эль-Мадани. «Прошу прощения, господин подполковник. Может, стоит спросить о моей тетке и двоюродном брате? Думаю, это бы нам пригодилось». «Не сейчас, Деврис», — раздраженно отмахнулся Флатерс. «Дождитесь, пока мы окажемся вблизи их лагерей». «Конечно, господин подполковник». Поль вернулся на место. Эль-Мадани пригласил туарега разделить трапезу. «Подполковник почтет за честь пригласить вас к нам, чтобы...» Не дослушав, Атиси резко тронул своего верблюда, проехал через цепь алжирских стрелков, остановившись перед двумя великолепными желтыми верблюдами из Тибести. Погонщики Шамба с нескрываемой ненавистью смотрели на него. «Это подарки для правителя Аминакаля», — сказал Атиси. Он не спрашивал, а утверждал. «Подполковник лично вручит верблюдов и лошадей», — начал было Эль-Мадани, но Атиси уже держал поводья верблюдов, уводя их с собой. Шамба двинулись, словно намереваясь преградить ему путь, но подполковник жестом велел им отойти. Не ответив на приглашение и не поблагодарив за подарки, Атиси вернулся к соплеменникам. Все, кроме четверых новых проводников, повернулись и поехали за ним. Туареги исчезли столь же быстро, как и появились. «Наглые ублюдки!» — проворчал Реми. Ифараские туареги окружили Побегена, чтобы получить причитающиеся им деньги, после чего двинулись в западном направлении и тоже исчезли из виду. «Как быстро все произошло!» — думал изумленный Поль. И почти столь же быстро исчез пессимизм, донимавший участников экспедиции. Их сомнения относительно подполковника оказались беспочвенными. Флатерс знал, что делает. Туареги дали ответ. туареги сказали «да». Место для предстоящей расправы было выбрано на редкость удачно. Махди присел на корточки, щурясь от яркого солнца. Его цепкий взгляд путешествовал по каменному амфитеатру, на дне которого рос тамариск. Поблизости находился колодец Таджинут Тинтарабин. Махди решил, что сами они расположатся на западе, за каменной грядой, где их никто не увидит. Оттуда они в любое время смогут подойти к колодцу. Окрестные ущелья заслоняли подходы к лагерю и служили дополнительным прикрытием. Рука Махди опиралась на меч, убранный в красивые ножны. Кожа, обтягивающая эфес меча, со временем стала гладкой. Руке Махди было приятнее ощущать ее, нежели винтовку, которую он держал в другой руке. Винтовки. Оружие трусов. Но Ат-Тиси настаивал, а Ат-Тиси был возможным преемником Аминакаля, и его слово имело вес. Махди был доволен. За грех вторжения и за свою самоуверенность французская экспедиция, приближавшаяся к этим местам, заплатит очень дорого. Таджинут был идеальным местом. Тамрит и Ат-Тиси тоже останутся довольны. Впервые за несколько недель у Махди повысилось настроение. После Джимаа он находился в раздумьях. В тот вечер Дайя приехала к нему. Он встретил ее с радостью в сердце. Осыпал ее заботливо выбранными подарками, серьгами из страны хаоса, тканью из Тимбукту. Ему было так приятно вручить их невесте, и в ответ он ожидал иного ответа, нежели холодное безразличие. А потом, как стемнело, когда зажгли костер, он впервые это увидел. Махди плохо разбирался в женщинах. Рядом с ними он испытывал неловкость и даже не надеялся проникнуть в их тайны. Но не обязательно быть семи пядей во лбу, чтобы увидеть взгляд Дайи, полный желания, и понять, что этот взгляд предназначен не ему. Подаль сидел Мусса, тихо беседуя со своим дружком Тахером и попивая чай. На Дайю он не обращал внимания. Поначалу Дайя осторожничала, и Махди лишь случайно перехватил ее взгляд. Он решил, будто ему показалось, и стал наблюдать дальше, пока все сомнения не развеялись. Дайя попыталась это скрыть, но от Махди, боготворившего свою невесту и остро реагировавшего на каждый ее взгляд и жест, скрыть было невозможно. А если видел он, значит, могут увидеть и другие. Эта мысль наполнила его беспокойством. Внутри Махди все бушевало, но он заставлял себя проявлять терпение. Махди представить не мог, что простой взгляд способен причинить ему столько душевной боли. Он злился на свою слабость. Неужели женщина может так на него повлиять? Он чувствовал беспомощность и тупую боль от того, что Дайя, даже не подозревая, вонзила в него меч безразличия. У Махди не было оружия для сражения с таким взглядом и таким чувством. Он пытался себе внушить, что ничего этого нет, однако тягостное состояние не проходило. Тогда он постарался привлечь внимание Дайи интересными рассказами и остроумными шутками. Но он знал, ей он совсем не интересен, и она слушает его только из вежливости. Рука Махди сжала эфес меча. Может, ему убить Муссу? Глубокой ночью это было бы совсем несложно. Убить и обставить все так, словно Муссу убили Шамба. Даже Дайя ничего бы не узнала. Нет, такое для него немыслимо. Муссу он убьет в честном поединке, безупречно, не уронив достоинства. Рано или поздно ему все равно придется это сделать, учитывая удар, нанесенный Муссой на Джимаа. В том, что из поединка с полукровкой он выйдет победителем, Махди не сомневался. Однако Мусса казался совершенно равнодушным к взглядам Дайи и ни разу не взглянул на нее сам. А вдруг это хитроумная уловка? Вдруг они с Дайей сговорились и ночью куда-нибудь скроются, насмехаясь над глупостью Махди? «Я видел твой взгляд», — сказал он Дайи, когда они наконец-то остались наедине. Махди смотрел на нее ранеными глазами, а за обманчиво кротким голосом скрывался человек, подверженный внезапным вспышкам ярости. «Не понимаю, о чем ты», — соврала Дайя, сердце которой забилось от упрека. «Неужели она потеряла бдительность, и Махди все увидел?» «Это было совсем недавно, в лагере, когда мы ужинали. Ты вроде бы говорила со мной, а сама не сводила глаз с него». «У тебя разыгралось воображение», — сказала Дайя и покраснела. «Махди, я поклялась стать твоей женой. Разве ты не слышал моих слов?» «Слышал. Но на меня ты смотришь совсем не так. Твое сердце не живет в согласии с твоими словами. Я убью его, и на этом все кончится». «Нет, ты не посмеешь!» — слишком торопливо произнесла Дайя, зная, что Махди следит за ней, но ничего не могла с собой поделать. Она опасалась за жизнь Муссы. Махди убивал людей по менее серьезным причинам. Непонятным образом все зашло слишком далеко. Ее вело сердце, а она послушно следовала и теперь рисковала всем, что ей дорого. Неужели она такая легкомысленная женщина? Неужели ее так легко сбить с избранного пути? В тот момент она поняла, что должна убрать желание сердца подальше, отказаться от запретных мыслей и вспомнить о своей чести. «Я должна сойти с этой дороги», — мысленно твердила она себе. «Я не предам Махди и не подвергну опасности Муссу, который все равно ко мне равнодушен. Я выбрала свой путь». «Махди, он не сделал ничего предосудительного. Ты напрасно гневаешься на него. Оставь его в покое». «А во время твоей с ним поездки из Эделеса...» «Это была всего лишь совместная поездка. Мы вместе ехали из одного места в другое. Муса вел себя очень достойно. Такова суть. Я поклялась тебе в верности, и так тому и быть», — сказала она твердым голосом, однако Махди все равно не поверил. «Я запрещаю тебе когда-либо снова ездить с ним». От этих слов Дайя взвилась. «Запрещаешь? Этому тебя научили твои синуситы. Ты из-за этого целыми неделями пропадаешь у них, перенимая их обращение с женщинами? Или ты намерен размахивать перед женой Кораном, как палкой? Учти, Махди, я не ослица, чтобы учить меня палкой. Ты не смеешь ничего мне запрещать. Ты вообще не вправе мне что-либо разрешать или запрещать. Прибереги свои приказы для имрадов, для тех, кто тебе подчиняется». «Не клевещи на синуситов, Дайя. Они святые люди. Их дело праведное». «Святые люди, которые учат недоверию?» «Я не желаю об этом спорить. У меня и в мыслях не было приказывать тебе». «Махди, мне хочется, чтобы ты научился убеждать. Так было бы лучше для нас обоих». Махди перед ней был беспомощен. Синуситы не простили бы какой-то женщине подобного оскорбления, да еще и высмеяли бы его за слабость. Но Дайя не была какой-то женщиной, а синуситы, по большей части арабы, не понимали образа жизни и традиций туарегов. Обостренная гордость туарегов и такая же обостренная независимость не позволяли им навязать свою волю другому, даже во имя Аллаха. Махди молился о наставлении, но оно не приходило. Это он был пленником Дайи, а не наоборот. Никогда она не станет податливой и покладистой. Такое вообще не свойственно и хагаринским женщинам, а ей тем более. Дайя была свободной, слишком свободной. Замужество не привяжет ее к нему, однако Махди молил Аллаха, чтобы оно помогло. Он попытался загладить вину. «Прости меня, Дайя. Я наговорил сгоряча, не подумав. Я вовсе не хотел тебя обидеть». Дайя молча кивнула, и он продолжил. «Вот разберемся с французами, и мы сразу поженимся», — сказал Махди и торопливо добавил. «Конечно, если ты этого хочешь». «Да», — ответила она, мысленно напомнив себе, как ей повезло с избранником. И в то же время появление французов радовало ее, давая ей дополнительное время. «Конечно, я уже говорила, после французов». На этом они расстались, оба неудовлетворенные. В последующие недели Махди странствовал по пустыне, подготавливаясь к столкновению с французами. Однако конфликт с Дайей продолжал занимать все его мысли, не отпуская даже во время разговоров с Тамаритом, упрекавшим Махди в невнимательности. Более того, думы о невесте одолевали его и когда он молился, простершись перед Богом. Прежде Махди всегда умел сосредоточиваться. Однако сейчас, невзирая на все усилия, он не мог отринуть мысли о Дайи. Он должен как можно скорее жениться на ней. Но и этого было недостаточно. Муса. Махди снедала ненависть к этому икуфару. Муса. Разве не Муса украл у него Аминакаля, его родного отца? И так ли уж важно, входило это в намерение двоюродного брата или сам отец проникался к Махди все большим безразличием, привечая у себя в шатре одного Муссу, словно тот, а вовсе не Махди, был его единственным сыном? Имело ли это какое-то значение сейчас в отношениях с Дайей? Неужели он позволит Муссе вслед за отцом забрать у него и любимую женщину? Нет, одной женитьбы будет недостаточно. Он должен поквитаться с Муссой. Экспедиционный караван продолжал свой путь и почти прошел через равнину Амадрор, где нет ничего, кроме раскаленного гравия. На юге наконец-то обозначилось Ахагарское плато. С появлением проводников Атиси маршрут экспедиции сдвинулся на 20 градусов к востоку. Заметив это, офицеры насторожились, поскольку и фаразские туареги не отклонялись от намеченного маршрута, но были вынуждены оставить свои опасения при себе, когда подполковник спросил, кто из них возьмется указывать путь. Амадрор начинал терять свое удручающее однообразие. Появлялись участки песка, на которых кое-где росли акации. Над головой часто пролетали одиночные птицы и даже небольшие стаи. Участники экспедиции показывали на них друг другу, встречая криками и смехом. На равнине появились холмики, которые через какое-то время превратились в холмы, а те — в скалы Ахагара. Вверх тянулись причудливые вулканические пики и шпили. Казалось, их окружала переливчатая фиолетовая дымка. Французы никогда еще не видели подобных мест и ехали в зачарованном состоянии. Верблюды ступали осторожно, так как гравий сменился мелкими камнями и острыми обломками скал, обходить которые становилось все труднее. Это замедляло прохождение. Порой караван растягивался более чем на 2 километра, представляя собой колышущееся нагромождение верблюжьих горбов, корзин, мешков и людей, медленно ползущие по скалистым ущельям и протяженным вади. Поранив ноги, верблюды стонали так, словно раны были смертельными, и унылое эхо усиливало их стоны, многократно отражаясь от каменных стен. Казалось, эти корабли пустыни заботятся сейчас только о собственных ногах, в ущерб поклаже, которая сползала у них на бок или вовсе падала, вынуждая погонщиков останавливаться и возвращать ее на место. В самых тяжелых местах люди спешивались и вели животных за собой. В один из дней... Поздним утром караван вышел на обширный открытый участок среди гор. Они находились вблизи массивной вершины, называемой проводниками Серкут. На вопросы французов проводники отвечали редко и с заметной неохотой. Но сейчас один из них подъехал к Флатерсу, туарег указал на понижение у края площадки. Судя по цвету гранитных стенок, прежде там была вода. «Мы рассчитывали найти воду в этой гельте», — сказал туарег, и Эль-Мадани перевел его слова подполковнику. «Дождей было мало, и она пересохла. Идти дальше с имеющимися запасами воды нельзя. Мы добирались сюда 4 дня. В течение ближайших 7 дней нам не встретится ни одного колодца». Проводник указал на долину, которая уходила в сторону дальних гор, теряясь из виду. «Там есть другой колодец — Тадженут». «Верблюды дойдут туда за 1,5 часа. Мы должны наполнить бурдюки». «Так тому и быть», — ответил подполковник, всматриваясь в долину. «Сделаем небольшой крюк». «Нет», — решительно покачал головой туарег. «Поход туда слишком труден для вьючных верблюдов. Вы должны нагрузить их только бурдюками, а всю остальную поклажу оставить здесь до нашего возвращения». Переводя ответ туарега, Эль-Мадани осмелился дать подполковнику совет. Обычно молчаливый, сержант не боялся говорить открыто, когда дело касалось безопасности его людей. «Господин подполковник, можно мне вставить пару слов?» «Чего тебе, Мадани?» «С вашего позволения, было бы лучше идти к колодцу всем караваном. Я не доверяю туарегам. Это же их излюбленный прием. Они хотят разделить наши силы, чтобы ослабить нас. А в нашем караване нет разведчиков, чтобы...» «Довольно, Мадани!» — взвился подполковник. «Твои советы неуместны». Экспедиция не впервые пополняла запасы воды таким образом. На пересеченной местности это казалось вполне разумным. «Когда мне потребуются твои наставления по части действий, я к тебе обращусь». Флатерс не старался говорить тихо, и ближайшие к нему стрелки слышали, как он отчитал сержанта, но приняли это спокойно, даже не пытаясь возражать. Эль-Мадани высказал свою точку зрения, подполковник ее отверг. Репутация сержанта не пострадала. Подполковник повернулся к капитану Массону. Тот внутренне согласился с доводами Эль-Мадани о нецелесообразности разделения сил, но уже давно перестал спорить с подполковником. «Капитан, распорядитесь, чтобы с верблюдов сняли поклажу. Всех навьючить бурдюками для воды. «Пусть Кавур и Денери возьмут 15 человек для охраны и заливки воды. Деврис и еще пятеро будут осуществлять наблюдение на подступах к колодцу. Остальные будут ждать здесь под командованием Диану. Мы с вами поедем на лошадях. Доктор и инженеры могут присоединиться к нам, если пожелают». Отдав распоряжение, подполковник перебрался с верблюда на лошадь и двинулся вверх по склону холма в сторону колодца Таджинут. Странствия Муссы длились уже четвертую неделю. Покинув Абалессу, он прибыл в Адмер, где совещался с Кель-Ови о ценах на соль и верблюдов. Оттуда он с небольшим караваном отправился в Тимисао. После этого ему пришлось разрешать спор о пахотной земле между вассальными семьями Дакрали и клана Тавсита. Их агарены постоянно занимались такими делами, однако сейчас они казались Муссе бессмысленными. Его злила необходимость решать второстепенные вопросы на юге в тот момент, когда с севера к Кахагару приближалась французская экспедиция. Он знал, как это отразится на его репутации. Приказ Аминакали ложится пятном на его честь. «Аминакаль мне не доверяет», — думал Мусса. А ведь он не давал никаких поводов для недоверия, если не считать, что был наполовину туарегом и наполовину французом. Полукровка. Словно болезнь, это сопровождало его всю жизнь. В этом путешествии было и одно светлое пятно. В Адмере торговец показал ему редкий манускрипт, тщательно исполненный и красиво переплетенный. То были предания, которые, если верить торговцу, собрал и записал некий египетский марабут. Так это или нет, Мусса не знал, поскольку не умел читать по-арабски, но, едва взяв в руки и полистав книжечку в переплете из тисненной кожи, инстинктивно почувствовал ценность манускрипта. Увидев раритет, он сразу подумал о Дайи, которая неутомимо обучала грамоте детишек своего Аривана. Он представил, как она читает им отрывки из этой книжки, и от мысленной картины ему стало тепло на душе. Он купил манускрипт, завернул в промасленную ткань, решив преподнести Дайи в качестве свадебного подарка. Недели странствий не притушили в Муссе грусть и тоску, охватывавшие его всякий раз, когда он думал о ней. После Джима поздно вечером к нему пришел Махди. После того, как они схлестнулись в шатре Аминакаля, Мусса ожидал поединка. Однако Махди был непривычно спокоен. Он начал расспрашивать Муссу о намерениях, но скованность мешала ему говорить. Махди замолчал, так и не задав главного вопроса. Мусса догадался сам. «Она мне четко и ясно сказала, что вы собираетесь пожениться. Разве это не так? Брат, я не собираюсь вам мешать». Наутро сам Аминакаль объявил о свадьбе. Начались обычные в таких случаях приготовления. Как бы трудно ни было Муссе, он уважал выбор Дайи. Пусть получает такого мужа, какого выбрала. Накануне своего отъезда на юг Мусса зашел к матери проститься. Они говорили об обыденных вещах, но Сирена по глазам сына поняла, его что-то тревожит, и спросила, что именно. «Ничего особенного», — пожал плечами Мусса. «А я думала, это из-за Дайи», — сказала Сирена, продолжая заниматься выделкой кожи. «И вовсе нет», — с излишней торопливостью ответил он. Мусса пытался уклониться от материнского взгляда, однако ему это никогда не удавалось. Сейчас он не видел надобности притворяться. «Дайя, невеста Махди, они собираются пожениться. Я это слышал от обоих». Сирена отложила нож. «А что на это сказал ты?» «Я сказал, что не стану им мешать». «Мусса, я спрашиваю не о твоем разуме. Я спрашиваю о сердце». «Это одно и то же». Сирена улыбнулась. «Мусса, я не понимаю, почему верблюд сразу узнает о твоих чувствах, а перед женщиной ты таишься». Сирена встала, разворошила угли в очаге и занялась приготовлением чая. «Когда я встретила твоего отца и сказала, что хочу выйти за него, Аминакаль упрекнул меня в своей корысти и в том, что я думаю только о себе». По его словам, мое желание было в корне неправильным. Вся наша знать и марабуты целиком соглашались с ним. Разум мне говорил, что Аминакаль прав. Одно только сердце не соглашалось с доводами соплеменников. Но едва увидев Анри, я безошибочно знала, что послушаю сердце. Должна ли я тебе говорить, кто оказался прав? Мусса постоянно вспоминал разговор с матерью, думал о том, что могло бы быть и что будет на самом деле. «Малеш Мактуб», — говорил в таких случаях имам. «Чему быть, тому быть. Так написано». Муса передернул плечами. «А написано ли? И все ли подчинялись написанному?» Муса выплеснул остывший чай на угли костра и встал, собираясь поохотиться с такой. Михари, двигавшегося в его сторону, он не столько увидел, сколько почувствовал. Кого же занесло в эти места, далекие от караванных путей? Подойдя к сумке, висевшей на боку его верблюда, Муса достал бинокль в медном корпусе и навел на всадника, двигавшегося в облаке пыли. Это был Люфти. Раб торопился к нему так, словно спасался от пожара. Наконец, увидев хозяина, Люфти замахал руками. «Хамдулилла! Я тебя нашел, господин! Хвала Аллаху!» У верблюда от быстрого бега по жаре были выпучены глаза. Он натужно дышал. «Смотрю, ты не щадил своего скакуна, и это на таком-то пекле», — встревожился Муса. «Не как в Ереване что-то случилось?» «Не волнуйся, господин, там все в порядке. Но госпожа Сирена угрожала мне множеством несчастий, если я спешно не разыщу тебя. В Тимисао я опоздал всего на одну ночь, а потом, Аллах мне свидетель, я потерял твой след», — с гордостью и недоверием признался Люфти. «Уж если раб, учивший его премудростям передвижения по пустыне, потерял его след, такое признание дорогого стоит». «Ты хорошо обучился, господин, если твой раб в этом признается. Никакие дьяволы Тебу тебя не найдут, можешь быть уверен. А ведь было время. Ладно, нечего поминать старое». Люфти соскочил на землю, вытащил из-под одежды кожаную сумку и осторожно извлек из нее письмо. «Хозяйка послала тебе это и наказала прочитать как можно быстрее». Муса сразу узнал материнский почерк. «Муса, надеюсь, мое письмо застанет тебя в добром здравии. Пишу по-французски, чтобы никто не узнал об этой новости. Жена Аминакаля показала мне послание, полученное от французской экспедиции и адресованное Ахитагелю. Он в это время уже уехал в Инсалах, и потому жена попросила меня вскрыть и перевести письмо. Оно было ответом на прежнее послание от Ахитагеля и касалось места встречи и маршрута, предложенного французами. Они также просили о встрече с самим Аминакалем. В конце перечислялись имена некоторых офицеров из состава экспедиции. Одним из них... Мне пришлось перечитать это место несколько раз, дабы убедиться, что я не ошиблась. Так вот, одним из них был лейтенант Поль де Врис. Я не верила своим глазам. Учитывая возраст, он вполне мог стать армейским офицером. Даже после случившегося с его отцом я могла легко представить Поля в военной форме. Мужчины в роду твоего отца неизменно выбирали военную карьеру». И, судя по всему, он осуществил свою детскую мечту и попал в пустыню. «Муса, ты только подумай, разве это может быть кто-то, кроме нашего Поля? Это после стольких лет молчания. Но у меня была и другая причина тебе написать. Я узнала, что в Инсалахе с Аминакалем, в числе прочих, должен встретиться некто Тамрид Ак-Амилаль. Я никогда не рассказывала тебе об этом человеке, не считала нужным, поскольку думала, что он исчез навсегда». Когда-то этот человек пытался подлым образом расправиться с твоим отцом. Говорят, он вступил в секту синуситов, которые полны решимости помешать экспедиции подполковника Флатерса. Не знаю, насколько это правда, но Тамрид жестокосерден и полон ненависти. Ему знакомо лишь вероломство. От его участия можно ждать только бед. Чувствую, вокруг французской экспедиции что-то затевается, но внешне это не проявляется никак». «Я и представить не могла, что их агарыны умеют быть настолько скрытными. Если ты узнаешь, каким маршрутом пройдут французы, то одновременно узнаешь и о намерениях наших соплеменников. Если французы повернут на запад, это добрый знак. В таком случае они пройдут вблизи Абалессы и беспрепятственно двинутся дальше на юг. Но если они свернут на восток, к Серкуту, значит, они обречены. Как же мне сейчас не хватает прежнего Аминакаля!» Твой аббас умел бы дать тебе дельный совет. Вынуждена признаться, что я на такое не способна. Если дойдет до трагических событий, тот факт, что французы сами в этом виноваты, не уменьшает степени трагедии, а то, что среди них может оказаться наш Поль, вызывает у меня страх за него. Возможно, уже слишком поздно что-либо предпринимать. Постоянно думаю о тебе, да будет твое путешествие безопасным». Муса сел на землю и еще раз прочитал письмо. «Поль!» При мысли о двоюродном брате его сердце радостно забилось. Мусу охватило волнение. Нахлынули воспоминания. Все эти годы Мусса не переставал задаваться вопросами о судьбе Поля и часто думал о нем. «И на тебе! Поль здесь, в пустыне! Какая удивительная новость!» Мусса взглянул на дату письма. С момента написания прошло 3 недели. Черт бы побрал Аминакаля, уславшего его подальше от французов. Мусса безошибочно знал, как ему действовать. «Люфти, дай своему верблюду отдохнуть. Затем возвращайся в Ариван», — распорядился Мусса, торопливо укладывая свои вещи в сумку. «И никому не говори, что видел меня». «Даже демон Кель-Асуф не сможет выведать это у меня», — пообещал Люфти. «Господин, а куда теперь отправишься ты?» «Точно не знаю. Поеду искать французов». Мусса вдруг вспомнил о подарке и вытащил из сумки манускрипт. Потом достал бумагу, ручку и быстро написал послание Дайи. «Дайя, пусть тебе будет приятно читать детям из этой книги и знакомить их со светом ее мудрости. Возможно, однажды ты научишь своего ребенка жизни, читая ему слова отсюда. Желаю тебе большого счастья в браке. Мусса». Ему хотелось сказать намного больше, но он не знал, как это выразить. Все было слишком личным, а записка не должна компрометировать Дайю. Покачав головой, Мусса порвал записку и написал новую, повторявшую первую, но без слов «в браке». Возможно, мать была права, и его сердце пока не готово отступиться. «А вот это отдашь госпоже Дайи», — сказал Мусса, подсовывая сложенную записку под шнурок, которым был перевязан подарок. «Непременно, господин!» Пришпорив верблюда, Мусса поехал на северо-восток. Люфти провожал хозяина взглядом, пока тот не превратился в пятнышко. Вскоре исчезло и оно.